и зажглись огни, а мы все ходили и разговаривали. Рената засыпала меня вопросами о Москве. Какие театры мне больше нравятся? Видела ли я Смоктуновского, Ефремова, Доронину? Ходила ли прощаться с Королевым? Пускали ли туда детей? Видела ли хоть раз живого Гагарина? Была ли в Ленинской библиотеке? Рената свободно читала и говорила на английском и корякском, но родным языком считала русский. «Видишь ли, Марфенька, мама у меня русская, папа коряк, но он вырос среди русских. Даже корякский язык знает плохо. Для него родные места – это вся Чукотка, родная национальность – русские. Вот тетя Ланга – та настоящая корячка». «Ты хотела рассказать, но прежде я задам тебе один вопрос, а то он весь вечер вертится у меня в голове. Скажи, ты случайно не знаешь доктора Петрова Михаила Михайловича? Он тоже живет в Бакланах. Это дядя моего отца». «Так ведь я по его поручению и пришла к тебе. Мне только не хотелось сразу говорить об этом. Хотелось сначала узнать тебя». «Как по его поручению?» Рената рассмеялась и обняла меня. «Мир тесен, Марфенька. Доктор Михаил Михайлович усыновил моего отца, когда ему было 4 года. Я долго не знала, что Михаил Михайлович не родной мой дедушка. Когда я уезжала в Москву, дедушка просил меня зайти к тебе». Я была, что называется, ошарашена. «Почему же ты сразу не остановилась у нас? Почему тебя привел Арсений Петрович? Ничего не понимаю». «А Арсения Петровича я тоже знаю с детства. Он не раз бывал у нас на Камчатке. Сегодня я позвонила Арсению Петровичу, но сказала, что прийти к ним не смогу. Мне надо еще разыскать одну девушку». Он спросил, какую. Я назвала тебя, и он предложил нас познакомить. Вот и все. «Чудеса в решете! Мы знали, что дядя Миша, так его всегда называл отец, воспитывал мальчика-коряка. Так это и был твой отец? Удивительно! О, ты еще не знаешь, как папа попал к дедушке, к Михаилу Михайловичу. Он же спас ему жизнь. Так расскажи скорей. Слушай, папе было 4 года, когда умерла его мать. Отец его утонул за год до того на глазах всего стойбища. Стоило бросить конец веревки, и он был бы спасен. Почему же? Ты слушай. По корякским верованиям, ты пойми, у них еще тогда, в начале 30-х годов, были орудия каменного века. Так они считали, если человек утонет, его ждет там огромное счастье. Зачем же мешать ему стать счастливым? Так мой дед утонул. Остался сын Тутава. А через год опасно заболела его мать. Умирая, она решила, что мальчику лучше будет с отцом и матерью там, на том свете, чем на этом, сиротою. И попросила сжечь сынишку вместе с ней. У коряков был такой обычай. «Сжечь с ней? Какой ужас!» Папе было тогда лишь 4 года, но он все отлично помнит, только не любит рассказывать об этом. Я была потрясена. Его бы, конечно, сожгли, не вмешайся, молодой врач Михаил Михайлович Петров. Да, твой дедушка и мой дедушка. Так вот, он схватил мальчика и заявил, что не даст его сжечь. Он залез с Тутавой на скалу, где только с одной стороны можно подойти. У него была с собой винтовка, но ни еды, ни питья. Надо сказать, что доктора Петрова коряки очень любили. Он многих спас от смерти, от тяжких болезней, помогал всем, чем мог, не только как врач. Его называли «высокий мельгитанин». Он знал, что коряки не сделают ему ничего плохого, как и они знали, что он не будет в них стрелять. Но они могли хитростью или силой отнять ребенка, чтобы исполнить волю умершей.